Вы многократно видели все это в настоящем свете и цвете и определите ложность и правильность моих догадок. За эту переписку задет такой большой кусок моей жизни, что и не писать вам я не могу, хотя и чувствую, как я врываюсь в ваше спокойствие, в ваше здоровье и силы, и чересчур жадно и беззастенчиво пользуюсь вашим вниманием, деликатностью и сердечностью. Я чувствую себя как-то виноватым перед вами. И все-таки пишу. Я слишком давно оторван от общественной жизни, от культурной жизни, чтобы жалеть об этом. И чтобы желать чего-либо другого, кроме прояснения вопросов этих всех для себя. Я продолжаю тот, наверное, бесконечный список вопросов, которые я начал развертывать перед вами в прошлых письмах. Нет слов с одинаковым значением для каждого, с одинаковым смысловым содержанием. Даже такое, казалось бы, универсального значения слова, как «смерть», отнюдь не воспринимается всеми людьми одинаково. В нашем вопросе поэтическая интонация сообщает слову, за которым стоит понятие, смысловые оттенки. Это обстоятельство, бесспорность которого очевидна для поэта, да и не только для поэта, определяет то, что поэт пишет для самого себя, хочет по Флоберу нравиться самому себе, ищет ясности ощущения в самом себе, находит ее и увлекает других собственным ощущением слова, события, темы. Подлинная поэзия, конечно, всегда земная поэзия, но не арифметическая поэзия. Подлинная поэзия предстает как некий алгебраический ряд, алгебраическая задача, куда каждый читатель может вносить свою арифметику, делать свои жизненные арифметические подстановки. Именно эти находки, теоремы и формулы делают гениев, и в этом одна из главнейших причин вечности, скажем, Шекспира. Есть другая поэзия, оперирующая арифметическими величинами, когда читательской работы не требуется и приводится цифровая выкладка, дается однократное и тем самым не вечное, а временное решение задачи. Примеров этой второй арифметической поэзии приводить не надо. Алгебраическими величинами поэт может сделать любые слова, ибо поэтических слов как таковых нет, но есть поэтический ряд, расположение слов. Зачем ходят в театр смотреть Шекспира? Зачем? Почему его читают? Почему Ромео и Джульетта даже в кино искусстве по сравнению с театром второсортным волнуют до слез людей, которым, казалось бы, вовсе и всячески чужда жизнь Вероны, итальянского города, которым написал англичанин, никогда не видевший ни ее людей в глаза? Не быть же ходят изучать по Шекспиру. Я еще не видел в исторических музеях плачущих людей. Я видел их только в художественных галереях. Почему возникает возможность для гения создать этот алгебраический ряд? Математическое сравнение — грубое сравнение, но суть дела оно передает. Взаимоотношения, взаимозависимость науки и искусства — предмет особой темы, особого, если вы разрешите писать вам, письма, ибо я убежден, что наука не делает человека ни лучше, ни счастливее, и обмолвка Чехова насчет пара и электричества, в которых любви к человеку больше, чем во всех писаниях, это грустная шутка художника. Потому что мир меняется невероятно медленно и, может быть, в основе своей не меняется вовсе. И если художник в своем творчестве вошел в эту извечность отношений и чувств, ведь не платит же Моны Лизы вечно, а ее глаза — он будет волновать всегда людей во все времена и вне их социальных категорий. Может быть, только тот и гений, кто смог эту извечность угадать и показать в каких ему угодно масках. Ромео и Джульетта никогда не будут чем-то вроде исторической драмы. не будут ею и Гамлет, и Отелло, и король Лир. Я вспоминаю вахтанговскую, то есть театр имени Вахтангова, акимовскую интерпретацию Гамлета. Спектакль «Гамлет» театра имени Евгения Вахтангова, 1932 год, был первой режиссерской работой Акимова и был решен в вульгарно-социологической трактовке. Стержнем спектакля была борьба Гамлета за престол. Роль Гамлета сыграл характерный актер Горюнов. Зритель, читавший Шекспира, глядел этот спектакль с недоумением. Зрителю, не читавшему Шекспира, было просто скучно, ибо он чувствовал, что ничего, кроме быта, тут не предлагается ему. И как ни тонкие были актерские, режиссерские, декораторские находки, как ни чудесен был кровавый плащ Клавдия, спектакль не пошел. Я могу привести вам много, много таких примеров, вплоть до потрясшего меня признания Станиславского за год до смерти в беседе с учениками, уже большими и почтенными мастерами, его адептами, что художественный театр — это хрупкий организм, что он при небрежности исчезнет в 2 недели, погибнет в 2 спектакля. Алгебра в поэзии — это, конечно, не символы русских поэтов начала 20 века. Она 3-4 земная, из земли родившаяся, но не возвратившаяся в землю, а продолжающая жить на земле. Это касается ощущений Гефсиманского сада. Я горжусь вашей внутренней свободой и благоговею перед ней. Удивительно и больно то, что слишком часто люди принимают за стихи вовсе другое. Стихи эти поэтически безупречные, полны необычайной силы, прелести и задушевности, а книга эта — родник чистоты. И кто обойдется без образов этого мира? И кем бы был, например, Толстой, весь от ранних вещей до последних, без нее? Письмо мое снова затянулось, а сказать не удалось и тысячной доли того, что надо бы. Доброго вам здоровья, Борис Леонидович. Творчество, творчество. Мне очень, очень жаль, что я не могу познакомиться с вашим романом. Куски переписывать нет смысла. Нужна вещь вся. Привет вашей жене. Еще раз желаю вам счастья, здоровья и творчества. В. Шаламов. Надпись на книге «Фауст Гёте» Варламу Тихоновичу Шаламову. Среди событий, наполнивших меня силою и счастьем на пороге нового 1954 года, было и ваше освобождение и приезд в Москву. Давайте с верою и надеждой жить и дальше, и да будет эта книга не содержанием, не духом своим, а просто как предмет в пространстве и объект суеверия, талисманом вам в постепенно облегчающейся вашей судьбе и утверждающейся деятельности. Пастернак, 2 января 1954 года, Москва. Дорогой Борис Леонидович, я не знаю только, как мне писать. То, что пишется это и письмо вам, и дневник, и замечания на доктора Живаго, все вместе. Я прочел ваш роман. Я никогда не думал, не мог себе даже в самых далеких моих чаяниях последних 15 лет представить, что я буду читать ваш ненапечатанный, неоконченный роман, да еще получаемый в рукописи от вас самих. Всего 2 месяца назад, чужой всем окружающим, затерянный в зиме, зиме, которой вовсе и нет дела до людей, вырвавших у нее какие-то уголочки с печурками, какие-то избушки среди неизбывного камня и леса, среди чужих пьяных людей, которым нет дела ни до жизни, ни до смерти, я пытался то робко, то в отчаянии стихами спасти себя от подавляющей и растлевающей душу силы этого мира, мира, к которому я так и не привык, за 17 лет. Затерянный, но не забытый, я вернулся и пришел в Лаврушинский, встретился с вами. Поймите, чем это было для меня. Поймите даже мою немоту. Ведь от встречи после разлуки с городом можно плакать на подъезде вокзала. А тут была встреча с моей женой, женщиной, подвиг которой я не могу поставить в ряд ни с чем слыханным или читанным. Ведь ожидание мужей с войны, этой неразберихи, ребячество, даже по времени ребячество, когда все искусство, все газеты, доклады, все кричит на каждом шагу, увязывая ее с мужем и провозглашая ее героизм. И совсем, совсем другого масштаба дела, когда все ей кричит: «Твой муж преступник, порви с ним, и ты будешь свободна от дискриминации». Ее лишают службы, ей мстят все силы государства. Она годами бедствует и плакать уже разучилась. На руках ее полуторалетний ребенок. И какую нужно иметь душевную силу и веру в человека, чтобы 17 лет писать по 100 писем в год, встретить его на вокзале? Вот на другой день после этой встречи я и был у вас впервые. И эту встречу, зная, чем она является для меня, она подготовила. И встреча с дочерью, второе ее для меня рождение, а меня для нее первое. Я ведь оставил ее ребенком полутора лет, а сейчас ей 18, и она студентка второго курса. И, наконец, в эти же два дня эта необыкновенная встреча с вами. Кем вы были для меня, чем были ваши стихи для меня целых 20 лет? Об этом надо и рассказывать, и писать отдельно. Не правда ли, не слишком ли много событий для двух дней одного человека? Простите меня, что я пишу не о романе, это тоже о романе. Впрочем, это состояние, созданное его чтением, это фразы, подсказываемые вашими героями. Так что они толкнули меня на исповедь. Видите ли, Борис Леонидович, я никогда не выступал в роли литературного критика и никогда не пробовал писать роман. Это казалось мне каким-то первовосхождением на какой-то Эверест, восхождением, к которому я вовсе не подготовлен. Но рассказы я писал и даже 18 лет назад печатал рассказы плохие. Я напряженно работал тогда над коротким рассказом. Лет 5, кажется, учился понимать, как сделан рассказ Мопассана «Мадмуазель Фифи», а потом понял, что вовсе не это знание нужно для писателя.